Глава 7. Об истоках чудес. К 3 часам пополудни Лиас уже подъезжал к Лещево. Точнее, как выяснил в инете Павшук, раньше поселок назывался Лещево-озеро, но после название само собой укоротилось. Еще 5 минут езды по поселку, и автобус уже выкатил на площадь перед одноэтажным автовокзалом из белого кирпича и крышей из синего сайдинга. Выйдя из автобуса, Павшук вежливо, но наскоро попрощался с общительной старушкой. Напоследок Настасья Петровна наставительно произнесла: «Будь осторожней, милок! У нас кулгуры не любят приезжих!» Журналиста озадачило столь невнятное предупреждение. Что еще за кулгуры? Однако он не хотел показаться неосведомленным в местных перипетиях и непринужденно выдал: «Ничего, маманя, не такое в нашей работе видали». Остановился у края площади, оглядел цепким взглядом обожженные солнцем окрестности. В постройках преобладают белые и синие цвета. И эта палитра обрамлялась летней зеленью садов. Между домами пустыри, заросшие диким разнотравием. Хотя кое-где встречались старинные здания из красного кирпича. «Сохранилось еще от колонистов», — отметил Павшук. Их дома будто зольдатен выстроились почти в линеечку, следы германской педантичности. Но больше ничто не напоминало о том, что здесь когда-то расцветала колония западноевропейцев. Впрочем, далеко за поселком едва виднелась огромная красноватая постройка. Павшук знал еще по видео из интернета, что там высится настоящий архитектурный реликт совершенно иной эпохи. Католическая кирха. Ее мрачноватый остов доминировал над окружающей местностью, и она уже сама по себе представлялась громадным кладбищенским склепом. «Обязательно осмотрю эту забытую всеми достопримечательность», поставил у себя в голове галочку корреспондент. Павшук также обратил внимание на фигуру Ленина, выглядывавшую из заросшего парка, больше похожего на лесопосадку. Прежнему указывал рукой в светлую даль, но кроме кушарей впереди ничего нельзя было разглядеть. На сайте Лещевской администрации журналист прочел, что у статуи Ильича почти легендарная судьба. Когда фашисты ненадолго посетили сие места в годы войны, жители припрятали его почти как партизана, до лучших времен в земле. Когда проклятых супостатов прогнали, то его вновь водрузили на место. «Не поспоришь, сильны тут большевистские позиции», — отметил Владимир. «Вот сюда надо бы хозяина мавзолея поместить. Он был бы в родной стихии». В остальном виды не впечатляли. «Тем не менее», — иронично подумал корреспондент, «меня тут ждет встреча с невероятными чудесами». По крайней мере, так пытается кто-то убедить российских любителей чертовщины. И надо же было так пропиарить забытое захолустье, что сюда ежегодно слетаются, как грачи по весне, толпы сумасшедших и прочих чудиков, дабы обнаружить нечто аномальное. Перед тем ему пришлось ознакомиться с кое-какой уфологической и экзотерической литературой. Из нее следовало, что здесь инопланетяне прямо-таки облюбовали окрестности, оборудовав настоящий межпланетный космодром, а прибывает чуть ли не по расписанию, если только не испортится летная погода. Помимо этого, тут происходит еще с дюжину малопонятных явлений. Занимается же их якобы изучением группы энтузиастов, объединенная в организацию «Уфорос». Ее возглавляет широко известный в узких кругах любитель всякого неизвестного Витольд Белоус. Иные его почитатели отзывались о нем с восторгом и безо всяких экивоков. «Русский ас, герой-исследователь, который пробудил от спячки миллионы обывателей. Да так пробудил, что они теперь по ночам в интернете постоянно клепают статьи о небывальщине. У организации нашлись последователи на всех континентах, благодаря чему они обменивались секретными знаниями не только с друг с другом, но и со всем миром. Да что говорить, даже некоторые обитатели Лещева божились, будто воочию видели, как чё-то летать по ночам. И после сих посещений неведомой силы пропадают куры, а то и козы. И это мелочи. Было нечто еще, о чем старожилы предпочитали помалкивать. Об этом Павшук уже прознал из соцсетей. Но в чем именно суть тех туманных недомолвок, владельцы эзотерических сайтов не проясняли. Властитель дум об аномальных явлениях представлял собой типа средних лет с мясистым носом и кучерявой бородкой квази-интеллигента. Судя по фотографиям в книгах и интернете, зимой и летом он носил куртку одним цветом – милитари. Несмотря на столь простецкий вид, Белоус вел весьма кипучую деятельность как по всей стране, так и за рубежом. Его основной интерес – найти что-либо интересное, а заодно подозрительное и тайное, и после на том хорошенько подзаработать. Витольд то искал чудовищ в озерах Якутии и снежных человеков на Кавказе, то исследовал огромные круги и прочие загадочные фигуры на сельхозполях, отчего его постоянно матюкали фермеры, то проникал в таинственные развалины якобы древних гигантов на Алтае. Иногда он фантастическим образом возникал на телеэкранах и начинал уверять, дескать, нашел-таки ключ к порталу потустороннего бытия. Однако заветный ключик покажет лишь к присоединившимся к Уфоросу. Поэтому никто из забывателей так и не видел конкретных результатов. Но ведь это не важно. Главное, что Витольд бесконечно штамповал книжки о научных исследованиях, и десятки тысяч исследователей сносили их с прилавков. Таким образом, все оставались удовлетворенными. Читатели новыми ужасами и таинствами необъятного мира. Издатели огромными тиражами. Белоус – духовным капиталом среди любителей мистики и финансовым капиталом в банке. В общем, аномальщина может недурно кормить, ежели за нее взяться одновременно и творчески, и по-деловому. Примечание. Зольдатен. Немецкое «солдаты». Кушери. Густые заросли, непроходимый кустарник, диалектное слово в Нижнем Поволжье.